Глава 6. Бегство. Катя ехала на скакуне вслед за сэром Энтотом и размышляла. События вышли из-под ее контроля, и ей это не нравилось. Сэр, конечно, оказался мужчиной толковым, способным решать проблемы. Это девушке нравилось. Что он убивал, не смущало. Работа у него такая. Действовал он адекватно ситуации. Где можно было обойтись без крови, обходился. Кате очень хотелось спрятаться за очередной каменной стеной и предоставить ему право заботиться о ней и защищать ее от трудностей. Но опыт земной жизни подсказывал. Делать так нельзя категорически. Вот, скажем, она когда-то доверилась мужу, тогда еще будущему. Тогда у них любовь и романтика происходили. Вместе бизнес начинали. Половину успешных идей для него именно Катя выдала. Но потом она позволила ему решать проблемы и заниматься скучной работой. И как-то постепенно оказалось, что и фирма зарегистрирована на него, и деньги под его контролем, и квартира оформлена так, что в случае развода она ничего не получит. Когда она набралась смелости спросить, что за фигня происходит, муж сделал наивное лицо. «Какая разница? Мы же вместе, мы же не собираемся разводиться». И когда она убедилась, что ее муж козел и таки захотела развестись, была поставлена перед фактом. Квартиры не будет, денег не будет, работы тоже не будет. Когда у тебя нет ничего, легко уйти и строить рай в шалаше. А когда есть что терять, начинаешь задумываться. Уйти жить к маме, которая будет выклевывать мозг, срочно менять работу, потерять доходы от фирмы, так и получилось, что она осталась замужем. Разве что детей рожать не стала, чтобы сохранить хоть минимум свободы. А у мужа появились развесистые рога. И сейчас вот, доверится она рыцарю. Вроде нормальный человек и даже симпатичный. Немножко убийца, но свой же убийца, полезный. Но не окажется ли его забота и защита медленным удушением? Эвакуация из осажденного замка прошла превосходно. Вначале сэр Энтот представил девушку всем своим домашним как ведьму по имени Кати с ударением на последнем слоге, на местный манер. Объяснил, что собирается улизнуть из крепости, которая будет захвачена завтра-послезавтра. И не просто улизнуть, а с княжеской казной. «Лок, ты вправе уйти от меня сейчас. Как-никак я нарушил обычаи рыцарской чести. Если ты останешься в крепости, я дам тебе выходное пособие и обеспечу оружием. Если уйдешь с нами, вознагражу долей из добычи». Оруженосец, когда услышал о доле в добыче, сразу согласился на продолжение службы. Потом ушел в глубокую задумчивость. Видно, считал, на что потратить такую кучу денег. Похоже, еще пару рублей ему на что-то не хватило. Он печально вздохнул, когда вернулся в реальность. «Лафти, ты тоже можешь остаться. Я выплачу тебе пособие, а ведьма усыпит до утра». «Нет, господин, я последую за госпожой». Служанка не захотела оставаться в осажденной крепости. Можно ее понять, тут будет небезопасно. Рыцарь обратил внимание на Катю. «Тебе нужно переодеться в дорожное и собрать вещи». «Мне не во что». Сэр удивился. «А обувь-то хоть дорожная есть?» Ведьма грустно покачала головой. Ходить в подшитых кожей чулках было удобно только в замке, а на бездорожье они быстро порвутся. «Эх, где ее красные сапожки? Кто из слуг их спер?» «Зулетта», — обратился рыцарь к жене. «Дай примерить свои старые сапоги ведьме и запасной костюм для верховой езды ей дай». Катя вышла в спальню переодеться. Сапоги госпожи подошли. Небольшую разницу в размерах сгладили портянки. А вот одежда оказалась категорически узка, особенно в груди. Зато дорожная одежда служанки подошла идеально. Дорожная одежда – это штаны с завышенной талией и блуза. Одевшись, Катя обмотала свою талию оружейным поясом. Его длины ей хватило обмотаться дважды, и на третий раз оставалось. «Госпожа ведьма, а что с волосами?» — несмело поинтересовалась служанка. «А что с ними не так?» «У тебя косы, как у крестьянской девки, а на поясе оружие. Ты уж определись, или ты ведьма, и тогда волосы стоит укоротить и прикрыть тюрбаном, или ты крестьянка, и тогда оружие тебе нельзя иметь. Сейчас любой, кто увидит тебя, удивится, запомнит, а смелости хватит, еще и вопросы задавать начнет». Обрезать волосы Кате не хотелось. Крестьяне верили, что длинные волосы дают женщине силу и удачу в родах, потому и не стригли. Ведьма, конечно, знала, что это не так, и все же жалко было. Но потом она вспомнила, что при желании может быстро отрастить их на любую длину. Попросила служанку укоротить их до лопаток и уложить в узел, чтобы не мешали. Потом шарфом обмотает, когда к людям выйдет. Обрезки сама сожгла в камине, чтобы не оставлять следов для наведения магии. Пока Катя занималась своей одеждой и прической, остальные распределили поклажу по сумкам, узлам и мешкам. Приоритеты при отборе того, что нужно брать, капитан установил примерно так. Золото и драгоценности, дорогое оружие из дамасской стали, то, что необходимо в дороге, в том числе защитные амулеты для людей, лошадей и поклажи, комплекты дорожных доспехов, кавалерийские щиты, секиры и копья, дорогая одежда жены и самого рыцаря, окрашенная в яркие цвета пигментом пурпурных моллюсков, серебро, кирасы и те детали белых доспехов, которые можно унести на себе. За копьями сходили в арсенал, там же нашелся подростковый меч князя, который подошел под руку Кати. Когда мужчины нацепили на себя железо, капитан осмотрел отряд. Глядя на Катю, вздохнул. «Жаль, нет кольчуги и шлема для тебя». Девушке жаль не было. Кольчуга и шлем тяжелые. Таскать их на себе она не привыкла. Вряд ли сможет целый день ехать с такой нагрузкой на плечи. Подготовка к выходу заняла не меньше часа времени. Когда все были готовы, диверсанты тихо перетаскали сумки и мешки к кухонному выходу из дворца. Катя прикрывала передвижение отводом глаз. Впрочем, если бы кто-то из кухонных слуг и заметил, побоялся бы задавать вопросы рыцарю, скорее спрятался бы, чтобы не попасть под руку. Когда происходит что-то непонятное, тех, кто слишком много видел, могут и зарезать. Сэр Энтот и Хлаты оставили остальных около вещей, а сами дошли до ближайшей башни, поднялись на площадку к дежурным стражникам. Капитан приказал им идти сторожить покои князя. Дескать, он только что снял оттуда людей, надо занять место. А он с сержантом постережет на башне, пока не придет замена. Стражники удивились, но выполнили приказ командира и ушли. Беглецы перетащили вещи в башню, сбросили со стены веревку и спустились по ней. Ведьма прикрывала спуск отводом глаз. Первым отправили вниз Хлатова, потом опустили ему сумки и мешки. У Кати спуск никаких трудностей не вызвал. Сначала, когда она стояла на стене и смотрела вниз, в темноту, было страшно. Но девушка взяла себя в руки, потом взяла в руки веревку, и оно как-то само получилось спуститься. Хотя ей еще предстояло долго работать над своим телом, но сила и ловкость уже позволяли ей слезть по толстой веревке с узлами на одних руках. Сверху ее подстраховывали второй веревкой, привязанной к поясу, но эта страховка не потребовалась. Спускаясь, девушка поцарапала кожу на ладонях, но заживить такие ссадины для ведьмы – пустяк. Вот госпожу Зулетту и Лафти пришлось обвязывать веревками и спускать мужчинам, при этом еще и следить, чтобы пеньковая веревка о край стены не перетерлась. Капитан и Флок слезли последними. Катя побаивалась, что веревка не выдержит крупных мужчин в тяжелых латах, даже немного подколдовала, чтобы не порвалась. Все обошлось. Ни в крепости, ни в лагере противника никто беглецов не заметил. Рассвет они встретили уже далеко от замка. Ужасно устали в темноте пешком идти по лугам с грузом вещей. Но куда деваться? Своя ноша не тянет. Утром рыцарь вывел маленький отряд к деревне и дому местного дворянина. С дворянином этим сэр Энтот оказался хорошо знаком. Пожилой ветеран принял его радушно. В силу немалого возраста хозяин не пошел по призыву князя на войну и детей своих не отправил. Отговорился молодостью старшего сына. потому взятие крепости нордами личным горем для него не станет. Его больше волновало будущее его рода и надела. Пока отряд отдыхал, переодевался и обедал, капитан рассказал хозяину о том, что происходит в крепости. О смерти князя сообщил без подробностей, о готовящемся приступе, о том, что решил уйти из замка, потому что не видит возможности его защитить. Решил спасать свою семью. К такому нарушению вассального долга хозяин отнесся спокойно. Долг перед сеньором – дело важное, но если сеньор мертв, то и долга нет. Дворянин служит лично князю, а не его роду или княжеству. Погиб князь. Вот следующий владыка появится, примет новую вассальную клятву, подпишет договор, подтвердит владение наделом, тогда и долг вассала заново будет подтвержден. А пока живого князя нет, каждый выбирает для себя – служить наследнику или погодить. Капитан, в свою очередь, узнал у хозяина, спокойно ли на дорогах. Норды имели привычку передвигаться по рекам. Если отойти от реки чуть в сторону, шансы встретить их отряд невелики. Хотя их фуражиры из лагеря по окрестным деревням ездили, собирали продовольствие и в эту деревню приезжали уже. Что-то забрали, но не все. Крестьяне заранее отогнали скот из деревни, спрятали в лесу. Фуражирам сказали, все князь в замок забрал. Те, может, и не поверили, но на обострение не пошли. Так-то деревенские мужики безобидны, но если под руководством дворянина, всякое может случиться, если их в угол загонять. Пока обедали, слуги хозяина привели скакунов. Чтобы набрать лошадей на весь отряд, пришлось за ними бежать не только в лес, где спрятали скот местные, но и в соседнюю деревню. Сэр Энтот купил 4 верховых коня для мужчин и ведьмы и небольшую двухколесную повозку с тягловой лошадкой для жены и ее служанки и для перевозки вещей и снаряжения. Для перевозки самого ценного купил еще дорожный сундук с замком. Кате досталась смирная белая тонгоногая лошадка. Рыцарь позаботился и о подобающей одежде для ведьмы. Купил у хозяйки почти новый костюм для верховой езды, который служанка тут же подогнала на Катю. Дорогой костюм, небесно-голубой из мягкого заморского хлопка. Легкое платье с широким подолом, а под ним штаны. Вообще одежда женщины богатых сословий в местных обычаях была трехслойной. Сначала нижняя рубашка и чулки, дальше нижнее платье. Поверх него верхнее. В холодный период верхнее платье делалось теплым, оно заменяло пальто. На голове покрывало или тюрбан, наверченный из шарфа. В верховом варианте одежды нижнее платье заменяли широкие штаны на бретелях. Все платья делались с высокой талией для удобства беременных. В случае Кати это давало дополнительный плюс. Пояс, перехватывающий тело под самыми грудями, удерживал их и не давал опускаться ниже. При отсутствии нижнего белья удобно. На земле Катя с ее первым номером бюста о таком не задумывалась, а в новом теле это оказалось для нее неожиданно важным. И вот теперь Катя, вся такая красивая, ехала за рыцарем и размышляла, не слишком ли сильно она ему доверилась. Гнеша каталась на крестьянской лошадке без седла, но наездницей была плохой. Галопом скакать, не отбив задницу, не сумела бы. Катя на земле училась кататься на лошадях, но тоже опыт имела небольшой. Впрочем, ехали без особой спешки, периодически переходя с шага на легкую рысь. Так что особого мастерства от наездницы не требовалось. Ведьма догнала рыцаря, поехала рядом. «Куда мы едем?» «Мою деревню. К вечеру будем там». «А что дальше?» «Отдохнем, соберем вещи, слуг возьмем и поедем дальше». «Куда?» «Здесь мне оставаться нельзя. Кто бы ни занял место князя, он станет расследовать смерть предшественника и исчезновение казны. Надо ехать далеко, где меня никто не узнает, в другую страну. Я хочу в Либардию перебраться, но сначала в соседнее княжество, в город заехать. Что-то продать, оружие купить, может, людей нанять». «А в Либардии что делать хочешь?» «Землю куплю с крестьянами, дом построю. Будем там жить». Катя задумалась. Хочет ли она ехать в соседнюю страну? Сомнительно. Ее-то искать не станут, о ней никто в замке не знает. Здесь она, благодаря памяти Гнесси, знает язык и хоть какие-то обычаи. А там все новое, и она будет чужой. Она и так чужая, но хоть замаскироваться может. Или наоборот, получится хорошо, что она свою чуждость замаскирует под чужестранность. Хочет ли она жить в непонятной роли в доме сельского помещика? Чем она там будет заниматься? Выращивать породистых коней и лечить крестьян? А зимой? Чем она будет заниматься долгими зимами, когда на улице холодно, все дороги развезло или засыпало, и 2/3 суток темно? От тоски с ума сойдет. А эльфы? Как же эльфы? Она что, попала в магический мир, где есть эльфы, чтобы жить в деревне, где нет не только эльфов, но и водопровода с канализацией? И в какой роли она будет в доме рыцаря жить? Любовницей? Ну, так себе вариант. Все-таки рыцарь староват для нее. Как мужчина он Кате не противен, но пылкой любви к нему она точно не испытывает. Потом, признает ли он ее детей? Как делить после его смерти имущество? Ее жизнь только начинается, ведьмы живут долго, а у сэра Энтота уже заканчивается. По местным меркам он уже старик. Если она не станет его лечить и омолаживать, 10 лет ему осталось, не больше. Не так уж это много. Если поддерживать здоровье, 30 лет. Но надо ли ей это? А если не рыцарь, то кто станет ее мужчиной? Где она жениха в деревне станет искать? Выйти за хозяина соседнего надела? Стать любовницей местного князя или барона? Так себе выбор. И, кстати, как рыцарь собирается делить награбленное? Все эти вопросы Катя решила отложить, какие на вечер, а какие и на после.